Макси покачал головой. Вестибюль не остается без присмотра ни на минуту. Здесь такое правило. Позади телефонного коммутатора есть туалет. Если девушка идет туда, она включает сигнализацию около парадного и черного входов. И стоит человеку войти, раздается зуммер. Это действует безотказно. Если удочку пронесли, то она видела это. Я отпил глоток пива и закурил сигарету. Я чувствовал некоторое волнение. «Пожалуй, мне стоит поговорить с Грейси», — сказал я. «Она может стать коронным свидетелем». «Ну, она выйдет на работу завтра. А где она живет?» Макси покачал головой. «Я не могу дать вам ее адрес. Не могу, не могу. Это не полагается». Я потряс жестянку с пивом. «Держу пари, что удочку принес Джефф Барретт». В этот момент Макси пил пиво. Услышав мое предположение, он поперхнулся. Пиво попало не в то горло, и он закашлялся. Я встал и постучал его по спине, пожалуй, даже несколько сильнее, чем того требовалось. «Барретт! Барретт, а почему вы так думаете?» — прохрипел он наконец. «Он ненавидит Пирелли. Тот, кто подбросил Пирелли удочку, очень здорово должен его ненавидеть». «Барретт живет напротив Пирелли. Кроме того, он законченный мерзавец. Для суда этих доказательств явно недостаточно, но для меня-то хватит». Макси подумал и кивнул головой. «Да, возможно, вы и правы, но не надейтесь, что Грейси даст вам улики против Барретта. Она очень предана ему». Я понял, что наконец-то смогу получить стоящую информацию. «А в чем дело?» — спросил я. «Что, разве Барретт уже опустился до таких девушек?» «Тут дело не в том, о чем вы думаете. Хозяин этого заведения старается, чтобы оно было респектабельным. Мы должны около часа ночи проверить всех гостей, записывать их, если они остаются ночевать. Грейси работает каждую вторую неделю ночью, и тогда гости Барретта не записываются и не проверяются». А как же он добивается этого?» «Платит ей по 5 баксов в неделю?» «Я тоже уплачу ей за информацию». Макси допил пиво, стряхнул пепел с брюк и встал. «Мне пора на работу». «Садитесь и выкладывайте». «Я еще пока не получил ничего стоящего за свои деньги». «А это с какой точки зрения посмотреть? По-моему, получили. Нагоните еще 10, и вы услышите такое, что не усидите на стуле». 5. «А 10? 7,5. «Сошлись на $8. Она наркоманка. Курит марихуану. Ясно. А Барретт достает ей наркотики. Так что у вас нет шансов на успех. Никаких». Я подумал и решил все же попытаться. «Дайте все же мне ее адрес. Дополнительный гонорар убедил швейцара нарушить правила. Флемен-стрит 274. Это там, где остаются меблированные комнаты». Я встал. «Макси, о нашем разговоре молчок. Если вас спросят, вы меня не видели». Он стукнул себя по груди. «Не волнуйтесь. Кто мне друг, тому я предан до гроба». Я ушел, оставив его за столом с пустыми жестянками из-под пива. Вход в дом 274 по Флеминг-стрит был расположен между табачным магазином и третьеразрядным кафе.